От публики по подписке я получила дивный чайный стол, тоже работы Фаберже, в стиле Людовика XVI с полным чайным прибором. Верхняя доска стола была из зеленого нефрита с серебряной балюстрадою. Ножки стола были сделаны из красного дерева с серебряными украшениями. А под столом, на перекладинах, была серебряная ваза для печений, которую можно было ставить на стол. Кроме того, также от публики, бриллиантовые часы в виде шарика на цепочке из платины и бриллиантов. Так как денег было собрано по подписке больше, нежели эти предметы стоили, то на излишек были докуплены в самую последнюю минуту, по мере поступления денег, еще золотые чарки, и их накопилось довольно много. От москвичей я получила «сюрту дё табль» – зеркало в серебряной оправе в стиле Людовика XV с серебряной вазой на ней для цветов. Под вазой были выгравированы фамилии всех лиц, принимавших участие в подарке, и можно было, не подымая вазы, в зеркале прочесть все имена. Мне кажется, что в этот день я также получила от Седовой хрустальную сахарницу в серебряной оправе работы Фаберже. Эта сахарница после переворота оставалась в моем доме в Петербурге, и я ее случайно нашла в Кисловодске, в одном магазине серебряных вещей. Она была, по-видимому, выкрадена у меня и продана. И так, переходя из рук в руки, докатилась до Кисловодска. Когда я доказала в милиции, что это моя вещь, мне ее вернули, и она до сих пор у меня здесь, в Париже. Отчет о моем бенефисе был помещен в ежегоднике императорских театров. 13 февраля 1911 года было крупное происшествие. Праздновала свой 20-летний юбилей Матильда Феликсовна Кшесинская. Представительница чистого классического направления, в искусстве танцев она в настоящее время не имеет соперниц на русской сцене. До такой степени закончено ее мастерство и строгий, прекрасный в своей чистоте формы, в которой она облекает свое исполнение. 20 лет – большой срок для балерины. И тем не менее танец госпожи Кшесинской ничего не потерял в блеске своей виртуозности. Последнее достигло того предела, когда, смотря на артиста, уже совершенно не думаешь об его искусстве. Матильда Феликсовна Кшесинская начала свою карьеру в ту пору, когда центр интереса в нашем балете сосредоточивался на виртуозном мастерстве различных, более или менее знаменитых иностранок, вроде Брианца, Дель Эра, Линьяни, Замбелли и других. Госпожа Кшесинская, рискнув выступить в тех же ролях, в которых блистали именитые иностранки, постепенно проложила путь к полному завоеванию балетных подмостков русскими балеринами. Замбелли была последней приглашенной из-за границы. Взяв от итальянской школы виртуозность, от французской изящество, госпожа Кшесинская пропустила все это сквозь призму чисто славянской мягкости и задушевности, присоединила сюда чудесную мимику, вообще до тонкости разработала искусство, которым 20 лет наслаждаются посетители балета. И если теперь, когда идет переоценка всех балетных ценностей, классический пуант нуждается в защите, то нет для него адвоката более красноречивого, пламенного и убедительного, чем госпожа Кшесинская. Спектакль для бенефиса талантливой балерины был сборный. Первое действие – Дон Кихота, третий акт – Пахиты и второе действие – Фиаметты. За исключением Фокина, в нем были заняты все лучшие силы труппы. 18 февраля балетоманы давали мне у Кюба обед. У меня сохранились снимки с меню и фотография группы всех участников с их именами. Мой юбилей еще раз убедил меня, что я была вполне права, покинув сцену в 1904 году. Тогда все убедились на опыте, что без меня театральные интриги продолжались и даже усилились, хотя я уже никак не могла в них участвовать. Публика же доказала мне, когда я вернулась на сцену, своим трогательным приемом, что меня ей не хватало, и приветствовала мое возвращение. С тех пор публика оказывала мне постоянно самый радушный прием, и на сцене я была счастлива. На Пасху этого года, 10 апреля, Андрей сделал мне очень оригинальный подарок. Он прислал мне большое соломенное яйцо дешевого вида, а в нем была уложена масса разных пакетиков, завернутых одинаково в бумагу. Среди этих пакетов были простенькие вещи, как то карандаши, пепельницы и другие пустяки. А потом я нашла чудесные вещи от Фаберже и пару бриллиантовых пряжек для башмаков.